Глава 7. Оставь надежду всяк сюда входящий. Система HD-44594. Планета Находка. 9 сентября 2537 года. Аварийный контейнер оказался под завязку набит отборным хламом. В этом мы убедились сразу же, как прочли спецификацию, прикрепленную по старинке к внутренней поверхности крышки. Скажите на милость, нафига нам леска с крючком или двухместная палатка? Вот мачете, не спорю, может пригодиться. В принципе, все остальное тоже весьма полезные вещи, с одной оговоркой. Если потерпевшие крушение смогли добраться до контейнера, то как минимум часть катера с десантным отсеком уцелела. И кто в здравом уме будет ночевать в палатке, если имеется прекрасное укрытие? Вообще, судя по перечню предметов первой необходимости, присутствующих в аварийном наборе, по логике его создателей, пострадавшие должны незамедлительно обвешаться всеми этими прибамбасами и идти, куда глаза глядят, лишь бы подальше от разбитого транспортного средства. Куда? Зачем? С какой целью? У меня на эти вопросы ответа не было, кроме предположения о весьма изощренном способе суицида. Вот скажите, зачем нам стационарный комплекс ТЫН, уменьшенная версия оградой, если к нему нет батарей? К солнечной цеплять? А как же он ночью будет работать, когда он, собственно, и нужен больше всего? Я понимаю, что аварийка проверяется раз в пятилетку, и никакая батарея не удержит заряд столько времени. Останутся крохи, от которых даже фонарик не запитаешь. Но, может, сам принцип хранения этого запаса в корне неверен? Что мешает проверять заряд раз в год, скажем? Или проектировали все эти дела с поправкой на бестолковость пользователей? Впрочем, это я уже перегибаю палку. Вся аварийка – большая иллюзия, присутствующая в катере лишь как средство для успокоения экипажа, дескать, в случае чего не пропадем. Оно, в принципе, и верно. Если рассмотреть статистику крушений малых атмосферных судов, можно выявить одну простую закономерность. В процентах в 10 катер получает такие повреждения, что выживание экипажа исключаются. Ну, взорвался в воздухе, скажем. Во всех остальных ущерб не настолько велик. Автоматически врубается маяк, и пострадавший летательный аппарат отыскивается максимум в течение нескольких часов. В таких условиях оптимальный алгоритм действий – тупо сидеть в катере и ждать помощи. Отсюда и разрыв в логической цепи. Аварийка есть, но на самом деле она не нужна. А вот мы реально попали. И практика сразу же показала, насколько бесполезен такой большой и красивый контейнер. Энергии нет и взять неоткуда. Определить координаты не можем. Связаться со своими, тем более. Подать сигнал бедствия? Как интересно. Костер развести и надеяться, что его со спутника заметят? Или выложить камнями надпись «Мы здесь?» Еще предложения будут? Вот и у меня нет. Форс-мажор называется. Никто такого даже предположить не мог. Добраться до своих пешком? Ага, аварийка пригодится. Есть, правда, маленькая трудность. Мы понятия не имеем, в какой они стороне. Если бы работал хотя бы один баллистический комп, можно было бы определиться с местоположением. На этом, кстати, и строился мой план, про который я в разговоре с пилотом упомянул. Так что реально воспользуемся мы солнечной батареей, маяком и оружием. Даже запас еды в аварийке не предусмотрен. Но это не от тупости создателей, а от того, что в катере и так паёк на 3 дня минимум возится. Так что со жратвой пока проблем не предвидится. Потом можно будет поохотиться или рыбу половить, но для этого у меня самого имеется все необходимое, причем в гораздо более компактном виде. Нож выживания называется. Я тяжело вздохнул, окинул взглядом разложенное у ног богатство и переправил маяк пилоту. Тот посмотрел на меня недоуменно, так что пришлось пояснить. «Активируй, он на тебя настроен, инструкция внизу». «Знать бы еще, где тут низ, мужик!» Буркнул пилот, повертел кирпич в руках, но все же разобрался. «А, нашел! Сейчас, секунду!» Он нажал сенсор в торце прибора, и одна из его граней просветлела, превратившись в дисплей. Ловкие пальцы профессионального пилота пробежались по иконкам, маяк мигнул красным, потом погас и, наконец, заморгал зеленым огоньком, сигнализируя о готовности. «Есть, мужик!» Пилот с торжествующим видом подбросил прибор, поймал и пристроил на ближайшем кресле. «Пошел сигнал! Нас теперь найдут?» «Обязательно найдут», — кивнул я, — «но позже. У него радиус действия максимум километров 500, а нас закинуло дальше, и никто не услышит, пока мимо не пролетит». «А спутники?» — не терял надежды мой собеседник. «Они же летают регулярно?» «Думаешь, этот диапазон отслеживают?» — осадил я его. «Так что я бы особо не надеялся на этот кирпич. Ну, впрочем, пусть будет. Хуже однозначно не станет». «Знаешь, мужик, всегда есть гребаная надежда. Я лично предпочитаю быть оптимистом. Не так тяжело жить». «Это радует», — хмыкнул я, подтягивая к себе один из гранатометов. На самом деле он оказался цилиндрическим контейнером с крышкой на торце. Вывинтив ее, я извлек из чрева хранилища очень странный предмет, при виде которого у пилота отвалилась челюсть. «И что это за уродец?» — поинтересовался он, присаживаясь рядом со мной на корточке. «Тебе лучше знать, с твоего катера аварийка», — упрекнул я его, но смилостивился и пояснил. «Это называется универсальное ружье, модель первая, УР-1, сокращенно УРОД». До пилота юмор дошел с трудом. Пришлось повторить маркировку на интере и на русском, а также перевести термин «урод». Наконец он неуверенно хохотнул и переспросил. «Ты уверен, что это ружье?» «Абсолютно. А что, не похоже?» «Да как-то не очень, мужик». «Это точно, уродец тот еще. Я и сам бы в ступор впал при виде такого подарка, если бы не пришлось столкнуться раньше на егерском полигоне. Мы тогда как раз проходили тему выживания экипажа после крушения на планете, а УР-1 входит в стандартный набор атмосферной техники, произведенной на планетах Славянского Союза. У европейцев что-то свое, не интересовался, у азиатов тоже. Своим, правда, его можно назвать с большой натяжкой. Местный инструктор пояснил тогда любопытствующим, что компоновку этого чуда наши ленивые оружейники содрали с древнего американского ружья, то ли марки Кэлтек, то ли Вектор. Хотя вру, Вектор вообще южноафриканский был. Правда, исходную модель порохового гладкоствольного оружия творчески пересмотрели. Схема Bullpup, два трубчатых магазина под общим стволом 12-го калибра, перезарядка ручная, помповым способом. Пистолетная рукоятка управления огнем в середине. Вместо приклада – пластиковая нашлепка на ствольной коробке прямоугольного сечения. В одном магазине патроны с картечью, в другом – с дробью. Боеприпас 12×38, 14 в магазине. Итого 28. Вот и весь боезапас. Запасных патронов в наличии нет. Магазины переключаются вручную переводом специального флажка. Выстрелил, передернул цевьё, опять выстрелил. И так, пока патроны не кончатся. Потом можно эту неуклюжую дубинку выбрасывать. Одно не отнять. Очень компактная штука, несмотря на зверский калибр. Викинг, что у безопасников в ходу, чуть-чуть поменьше. Про вихрь молчу, равно как и про собственный длинноствольный Меркель. Хотя, честно признаться, поменял бы этого диковинного уродца на любой из них, не задумываясь даже на пистолет, снаряженный уодами. Причина предельно проста – маломощный боеприпас. Дело в том, что охотничий патрон – именно патрон, а не унитар. УР, как и все остальное наше оружие, работает на принципе Гаусса, то есть разгоняет метательный снаряд в электромагнитном поле. У патрона, соответственно, вместо порохового заряда небольшой конденсатор. Энергии в нем в несколько раз меньше, чем в пистолетном боеприпасе. Соответственно, картечь и разгоняется до гораздо меньших скоростей, что сказывается на ее убойной силе. В принципе, если взять пороховой прототип и нынешнюю гауссовку, то они выступят примерно в одном классе и по точности, и по дальности, и по убойности. Конденсатор образует донцы пластиковой гильзы, в которую помещен заряд дроби или картечи, залитый гелем. При температуре ниже 60 градусов Цельсия гель твердый, но при выстреле во время движения по стволу нагревается, переходит в жидкую фазу и потом испаряется. В результате на выходе получается дробовой сноп или картечная осыпь, в зависимости от типа боеприпаса. Для ближнего боя против незащищенного противника очень эффективная штука, да и от зверья можно отбиться практически любого. А большего по факту и не нужно. Это достаточно распространенный охотничий патрон, доступный любому желающему. У меня у самого дома несколько оружий под него есть, и одноствольных, и двустволок от деда остались. Он коллекционировал. Любимая вертикалка до самой смерти у него над кроватью висела, а теперь у меня в комнате хранится как символ. Дрянь, конечно, но выбирать не приходится. Подвел я итог осмотру. Держи, друг. Пользоваться просто. Вот переключатель магазинов, вот спусковой крючок. Наводишь, жмешь, передергиваешь. Повторять до получения желаемого результата. Да, самое главное, вот это предохранитель. Пилот с некоторой опаской принял ружье, осмотрел со всех сторон, чуть ли не обнюхал и довольно улыбнулся. Ага, сам тоже чувствую. Хоть и уродец, но уверенно вселяет, как любое оружие. Поднявшись на ноги, я нашел взглядом Галю. Та сидела в кресле второго пилота, о чем-то глубоко задумавшись. Не ревет, и то хлеб. Истерика наше положение может только усугубить. «Ты как, Галь?» В ответ она вздрогнула и махнула рукой, типа «Отстань». «Ладно, не буду трогать. Пусть в себя придет окончательно. Напрягу пилота». «Так, друг, сейчас я выйду наружу». Принялся я ставить задачу. «А ты будешь меня прикрывать, мало ли. Попробуй хотя бы приблизительно определить, куда нас занесло. Если вокруг спокойно, растянем солнечную батарею. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Подхватив урода правой рукой за пистолетную рукоятку и уперев приклад в плечо, я левой решительно потянул створку люка. Тот, освобожденный от запоров, легко сместился в сторону, открыв доступ на свежий воздух. В десантный отсек ворвался порыв ветра. Встрепенул какой-то мусор, бросил мне в лицо пригоршню пыли. Чертыхнувшись, я захлопнул забрало и осторожно опустил ногу на землю. Выбрался. Обвел стволом сектор прямо перед собой. Вроде бы спокойно. Ладно, нечего время зря терять. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Система HD-44594. Планета Находка. 9 сентября 2537 года. Результаты осмотра местности были неутешительными. С одной стороны, нам повезло. Катер рухнул почти на самом краю обширной поляны, метрах в 30 от стены деревьев. Еще бы чуть-чуть, и нам бы пришлось несладко. Близлежащий лес состоял из настоящих растительных великанов со стволами в два обхвата как минимум. А пушка осталась по правому борту как раз со стороны люка десантного отделения. Слева до зарослей добрых 200 метров, а за кормой поляна тянулась почти на километр. Этакий узкий прогал в лесном массиве, глухом и засоренном. А вообще, место здорово смахивало на взлетно-посадочную полосу, правда, предельно запущенную. Плюс ко всему даже ни малейшего намека на какие-либо строения. Вот и гадай, откуда она тут взялась. С другой стороны, как ни крути, вырисовывалась полная задница. Судя по всему, телепорт выбросил нас в верхние широты субтропиков северного полушария. Самое главное и неопровержимое доказательство красовалось в небе. Узкая серая полоска, градусов на 20 отклоненная от нормали к горизонту, причем с запада на восток, а не наоборот, как в окрестностях базы. Северное полушарие, к гадалке не ходи. Гипотезу о субтропиках подтверждало состояние окружающей растительности. Трава и листья на деревьях зеленые, сочные. Здесь сейчас по логике самый конец зимы или даже начало весны не успели высохнуть и побуреть, до засушливого сезона еще далеко. Температура комфортная, чуть больше 20 по Цельсию, так что тепловой удар нам не грозит. Равно как и повышенная влажность. После памятного острова с коматозниками здесь прямо рай. Можно безо всякой защиты обходиться, если приспичит. Одно плохо: от родной базы нас отделяет никак не меньше 5000 километров. Это если нам повезло, и мы находимся в западном полушарии. Если выкинуло в восточном, можно смело умножать эту цифру на 10. В любом случае, маяк коллеги не услышат. И искать нас здесь не догадаются. Свидетелей нашего безумного поступка не было. Чертов телепорт. Кстати, о птичках. Я еще раз обшарил взглядом окрестности и, наконец, обнаружил искомое. В дальнем конце поляны торчали до боли знакомые пирамиды. Оптика вырубилась вместе с остальным оборудованием, так что подробностей рассмотреть не удалось, но мне показалось, что они мертвые. Я собирался было уже плюнуть на все и забраться обратно в катер, как странное болезненное любопытство заставило меня вновь уставиться на пирамиды. Чем больше я смотрел, тем четче и резче вырисовывались далекие контуры. Затем мне показалось, что грани знакомо отблескивают металлом. В висках закололо, затылок налился тяжестью, но я не обратил на это внимания, а потом между двумя каменными клыками возникло зыбкое зеркальное марево, точно такое, в которое мы с дуру занырнули не так давно. Твою мать, работает! Если нас забросило сюда, то почему бы не предположить, что с этой стороны нас забросит в исходную точку? Риск, конечно, велик, но не торчать же здесь неделями. Нет, однозначно надо рискнуть. Борясь с возникшим на самом пределе слуха, за унывным писком я взял ружье на изготовку и шагнул прочь от катера, намереваясь добраться до пирамид и рассмотреть феномен поближе. Почему-то меня вдруг потянуло к ним с неодолимой силой. К тому же, чем черт не шутит, вдруг получится. «Мужик, ты куда?» — вывел меня из задумчивости голос пилота. «Туда?» — не очень понятно отозвался я. — Пойдешь? — Куда? Объясни толком, сам же сказал, что нельзя от катера уходить. — Вон там телепорт. — Где? — оказавшийся рядом со мной пилот озабоченно вертел головой, но упорно не находил указанного мной объекта. — В той стороне? Ты уверен? Я ничего не вижу. — Да вон же! — я уже начал терять терпение от бестолковости напарника. — Прямо по курсу. Марево впереди и пирамиды торчат. Совсем слепой? «Мужик, ты как хочешь, но я в упор ничего не вижу», — помотал головой пилот. «Бугры какие-то и все». Я решительно развернулся, схватил его за плечо, притянул к себе, повернулся вместе с ним в нужную сторону, вытянул руку. «Вон там, видишь?» «Не-а». Я чуть не взвыл от досады. «Неужели не видит? Вон же, отчетливо выри...» В чреве катера вдруг что-то разбилось с отчетливым звоном, и я на секунду отвернулся от пирамид, но сразу же поспешил снова зафиксировать на них взор. Что за нафиг? Я принялся лихорадочно шарить взглядом по дальнему кольцу поляны, но он решительно ни за что не цеплялся. Туманное зеркало исчезло. Я с огромным трудом различил сами пирамиды, но теперь они совершенно точно были безжизненными. И тут до меня дошло, что противный писк прекратился. Голову немного отпустило, осталось лишь легкое покалывание в затылке. Твою мать! Знакомые ощущения, а тут гораздо опаснее, чем я предполагал. Друг, «Валим отсюда!» — бросил я на ходу и забрался в показавшийся таким родным десантный отсек. «Быстрее! И люк задраить не забудь!» Пилот без препирательств последовал за мной, грохнула бронеплита, встав в пазы, и я облегченно выдохнул. «Успели!» «Спасибо, друг. Еще бы чуть-чуть, и я бы ушел. Заре навстречу». «Да не за что!» — недоуменно пожал парень плечами. «А что с тобой было?» «Ментальная атака. Если почувствуешь, что в висках колет и в затылок, как свинца налили, все, кранты, сразу зови на помощь. А если еще и звон в ушах услышишь, то совсем труба. Сам из транса можешь не выйти». «И что делать?» «Поди знай». Настала моя очередь пожимать плечами. «Мне вот, например, резкий звук помог. Что-то в катере разбилось, ты слышал?» «Ага, надо глянуть». Я возражать, понятное дело, не стал, и мы вместе шагнули в рубку. Источник звука сразу же попался на глаза. Обзорный экран пошел паутиной трещин, а в самом центре его красовалось пятно из стеклянного крошева размером с хорошую тарелку. Я лишь тихонько присвистнул при виде этого безобразия и перевел взгляд на Галю. Та сидела, нахуфлившись, в кресле второго пилота и сейчас больше всего напоминала напуганного воробушка. В руке ее дрожал пистолет. Шлема на голове не было, что неудивительно, а ворот скафандра оказался расстегнут, как будто было ей тяжело дышать. Откинув забрало, я осторожно приблизился к девушке, отобрал оружие и приобнял за плечи, одновременно прижавшись губами ко лбу. Погладил по спине, бормоча успокаивающие слова. Один раз сработало, может, и сейчас прокатит. Получилось, к некоторому моему удивлению. Галя вдруг встрепенулась, крепче прижалась ко мне и всхлипнула. «Не реви!» — хмыкнул я, отстраняясь. «Опять истерика? Не слишком ли часто для одного дня?» Девушка через силу улыбнулась, но взяла себя в руки. Шмыгнула в последний раз носом и размазала слезы по щекам. Растерянно уставилась на разбитый экран. «Не помнишь?» «Мне показалось, что из него вылезает какое-то чудовище, и голова дико болела. Вот я и стрельнула». «Все ясно. Не один я такой счастливый. Кажется, неведомый противник взялся за нас всерьез. Если так и дальше пойдет, сомневаюсь, что мы высидим в катере 10 часов. А за меньшее время аккумулятор не зарядится. Вернее, энергии будет слишком мало, чтобы запитать спутниковую связь, а без нее мы не сможем связаться со своими и определить координаты. Досадно. Кстати, я ведь до сих пор солнечную батарею не развернул. А надо ли в свете вновь открывшихся обстоятельств?» «Надо, однозначно. Сдохнуть мы еще успеем, но ведь всегда есть гребаная надежда, да, друг?» «Предпочитаю быть оптимистом. Если потребуется, привяжемся к чему-нибудь тяжелому, чтобы друг друга не поубивать и самим не покалечиться. Даже если нас возьмут под плотный ментальный контроль, рано или поздно они ошибутся, и у нас появится шанс. Так что сдаваться не будем». «Сидите здесь, я еще раз выйду, батарею разверну», — приказал я коллегам по несчастью. «Друг, ты чего?» Пилот сидел с посеревшим лицом, уставившись через прозрачный пластик блистера на полосу леса. Я помахал у него перед носом рукой, но тот не отреагировал. «Там!» — шепнул он вдруг. «Там! В лесу! Мужик, там!» «Да кто там?» — рявкнул я и встряхнул парня. Голова мотнулась, но взгляд остался таким же неподвижным. «Асан-басам! Вампир! Он зовет меня!» «Твою мать!» Я содрал с головы пилота шлем и принялся методично хлестать его по щекам. На пятом или шестом ударе он все же пришел в себя, отдернулся, прикрывшись руками. «Мужик, ты чего?» «Ага, очнулся. Так, друг, дай-ка сюда ружье». «Галя, ты как?» «Держи». Я протянул девушке оружие. «Все в порядке?» «Я, кажется, видела ту тварь, что от нас сбежала». Галя для ясности показала жестом направление. «Вон там, на опушке. Надо ее поймать. Это ее штучки, я знаю». «Что ж, не лишено логики. Только у нас сейчас есть дело поважнее». «Поймаем чуть позже», — поспешил я успокоить девушку. «С батареей разберусь и схожу посмотрю, хорошо?» Галя кивнула, но как-то неуверенно. Блин, вот только ее упрямства сейчас не хватало, ведь ей-богу не вытерпит броситься в погоню. «Галя, послушай меня. Не надо самостоятельности. Если ты права, эта тварюга очень опасна. Не предпринимай ничего самостоятельно. Пообещай мне, мне нужно минут 15, потом мы вместе пойдем ее ловить». Дождавшись кивка, я с сомнением покачал головой, но все же выбрался из рубки. Глянул на пилота. Вроде вменяем, но придется приглядывать и за ним. Тьфу, холера! Почему я не умею раздваиваться? Впрочем, хорош рефлексировать, пора за дело браться. Подхватив сверток с солнечной батареи, я осторожно выбрался наружу. Матовую пленку удалось растянуть по крыше десантного отсека, куда я легко забрался, использовав в качестве опоры стабилизаторы. Погода хоть и не особо радовала, небо было затянуто плотной облачностью, но света хватало, чтобы запустить процесс. Так что я не стал терять время и подсоединил батарею к запасному накопителю, который снял с пояса и пристроил тут же на крыше. Я уже почти закончил, когда из салона выпрыгнул возбужденный пилот с пистолетом в руке. Мгновение он озирался, потом что-то рассмотрел в близлежащих зарослях и торжествующе заорал. «А-а-а, твари! Вот тебе!» Пистолет выплюнул единственный заряженный унитар и начал вхолостую щелкать спусковым механизмом, но парень явно этого не замечал. Он упорно давил на спусковой крючок и быстрым шагом приближался к зарослям. «Иди сюда! Вот тебе! Получай, сука! Ты просто трусливая тварь, а не асанбасам!» Я стремительно соскользнул с крыши катера, одновременно сбрасывая предохранитель с уродца, и ринулся за обезумевшим товарищем. Краем глаза заметил движение за спиной и резко обернулся. Так и есть, проклятая девчонка выбралась из десантного отсека и понеслась в противоположную от нас сторону, к дальней опушке. Ладно, хоть ружье не забыла. И что мне теперь делать? Разорваться? Пилот явно неадекватен, может дров наломать. А Галя, как показала практика, и в здравом уме может дел наворотить. Тьфу, мля! Долго колебаться не получилось, обстоятельства не позволили. Обернувшись к пилоту, я успел заметить, как он ступил под крону ближайшего дерева и задрал голову, выискивая что-то в листве. Это что-то не замедлило появиться. С нависшей прямо у него над макушкой ветви свесилось обезьянье тело, вцепилось нижними конечностями в плечи пилота и легко вздернуло того куда-то вверх. Оба тела скрылись в кроне, и только отчаянный вопль позволил установить местонахождение человека. Я отбросил сомнения и рванул к дереву с оружием наготове. Подбежал вовремя. Из хитросплетения ветвей сначала послышалась французская ругань, потом смачный звук удара, и с громким треском мне под ноги рухнули оба, и пилот, и утащившая его тварь. Я едва успел отскочить на пару метров назад, поймав в прицел клубок тел. Короткий вопль прервался шумом падения, пилот распластался неподвижно, а неведомое существо отпрыгнуло в сторону, сгруппировалось, напружинив конечности, и вдруг завизжало, повернув ко мне безглазую морду. При этом голова разделилась на две почти равные половины, продемонстрировав утыканные треугольниками зубов челюсти. Странно, но горло я не разглядел. В глубине пасти разовела мембрана, с помощью которой существо издавало звуки. «Мать твою, а как же оно жрет? И ориентируется? По сонару? Вполне может быть». Все эти мысли промелькнули в одно мгновение, пока я наводил ружье на тварь и нажимал на спуск. Я вроде бы жаловался на малую мощность уродца. Забудьте, это я со зла. Заряда картечи с лихвой хватило, чтобы разнести существу череп, при этом тело отбросило к стволу дерева, в которое оно и влипло, а потом медленно сползло, позволив рассмотреть себя во всей красе. Зрелище еще то, доложу я вам. Сложением тварь напоминала человека или обезьяну, типа орангутанга, только без единого волоска и эбеново черную. Ноги заметно длиннее рук, и на ступнях красуются странные выросты. Крюки или короткие щупальца не разберешь. Ясно одно, ногами существо при жизни орудовало куда увереннее, чем руками. И эти придатки служили чем-то вроде большого пальца. Как она ловко пилота вздернула. Кстати, что он там лепетал? «Асанбасам? Вампир?» Никогда раньше не слышал. Видимо, какой-то монстр из африканских поверий. Вопрос, откуда на находке взялось земное мифическое существо, да еще такое экзотическое? Кабы знать. Между тем, тело загадочного Асанбасама начало таять, испаряясь на глазах. Ага, кто бы сомневался, откуда дровишки. «Друг, ты как?» — обернулся я к подозрительно тихому пилоту. Тот не ответил. Я осторожно приблизился к телу, выдохнул сквозь сжатые зубы. Парень был мертв. При падении он умудрился свернуть себе шею. Имелись и другие повреждения, явно оставленные зубами и когтями вампира, но они на смертельные никак не тянули. Вывернутая под неестественным углом голова не оставляла пространства для домыслов. Невнятно ругаясь, я подхватил тело под мышки и поволок к катеру с максимально возможной скоростью, умудряясь еще и вертеть башкой на 360 градусов. Однако ничего подозрительного не заметил, да и никто не спешил наброситься на меня из кустов или сигануть с крыши десантного отсека. Упершись спиной в корпус машины, я отпустил пилота, подхватил правой рукой болтавшееся на ремне ружье, контролируя заросли, а левой сдвинул бронестворку, освободив проход. Запрыгнул в салон и заволок туда же мертвого летуна. Заодно убедился, что Галя рванула в лес не с пустыми руками. Второй помповик отсутствовал. С пилотом долго возиться не стал, не убежит теперь. Аккуратно положил его около кормовой переборки, прикрыл палаткой из аварийки, ну, хоть для чего-то пригодилось, и выбрался из тесной коробки, аккуратно прикрыв за собой люк. Сомнений по поводу дальнейших действий не было. Хочешь не хочешь, а биологичку нужно догнать и вернуться вместе с ней к месту падения катера. Под защитой его брони реально переждать 10 часов, а потом связаться со своими. Вариант спасаться одному я не рассматривал. Во-первых, неправильно это. Во-вторых, это же Галя. А у меня к ней вроде... Ага, это самое. Впрочем, для любого другого я бы сделал то же самое. Хотя вру. Линдеманна я бы бросил без зазрения совести. Или Королева, ибо идиоту идиотская смерть. Система HD-44594. Планета Находка. 9 сентября 2537 года. Галин след нашел без особого труда. Полоса примятой травы начиналась метрах в 50 от катера и тянулась до самой опушки. Судя по всему, промчавшись первые шагов 20, дальше она шла, подволакивая ноги, как будто в нерешительности. Однако уже под сенью первых деревьев характер следов резко изменился. Отпечатки ботинок в прошлогодней листве и в кое-где выступавшей на поверхность глине недвусмысленно говорили, что девушка перешла на бег. Причем неслась, не особо заморачиваясь выбором удобной дороги, то и дело натыкалась на стволы, пару раз вломилась в кустарник, а один раз пролезла под сваленным ураганом комлем в полтора обхвата толщиной. Я в глине возиться не пожелал, потому перемахнул препятствие с разбега. По пути неоднократно проклял дуру за неуместную резвость. Не беги она так, давно бы догнал. Заданный темп девушка выдерживала где-то полчаса, потом замедлилась, начала топтаться на месте, выписывать замысловатые зигзаги, как будто что-то искала. Наконец определилась с планом действий и снова углубилась в лес, на этот раз осторожно. Судя по следам, двигалась она короткими перебежками, прячась за стволами деревьев. Еще минут через 20 я понял, что почти догнал ее и удвоил осторожность. Если Галя действительно погналась за давешней тварью, лучше, как говорится, перебдеть. Преодолев следующие 100 с небольшим метров, я похвалил себя за предусмотрительность. Заметив впереди какое-то движение, замер, прижавшись к случившемуся рядом стволу. Смотрелся в близлежащие заросли до рези в глазах, но все же засек интересующие меня объекты. В паре десятков метров от моей позиции в густом лесу имелась крошечная, не более 3 шагов в поперечине, проплешина. В центре ее возвышался настоящий растительный гигант, что-то вроде земной секвойи, но с удивительно развитой корневой системой, выступавшей из почвы на добрых 1,5 человеческих роста. Издалека казалось, что дерево покоится на ажурном постаменте. Я даже слегка опешил, пораженный зрелищем, но быстро нашел объяснение необычному явлению. Секвойя росла на небольшом холмике, и как раз с моей стороны его или подмыло дождями, или разрушило ветром. Скорее, второе. Элементарно. Местный кабан подрыл слой дерна, разворошил на несколько сантиметров вглубь, а дальше уже дело техники. Тем более проплешина, даже кусты не защищают. У подножья растительного чуда в хитросплетении корней устроилась Галя. С моей позиции было прекрасно видно, что она испугана до последней крайности, плюс ко всему ее бил озноб. Замерзнуть она не могла, термобелье и без батареи отлично сохраняло тепло. Скорее, девушка должна бы потом обливаться, учитывая неплохую пробежку по пересеченной, густо заросшей местности. Вцепилась в ружье мертвой хваткой, но ствол ходит ходуном. Вряд ли она в таком состоянии попадет в кого-нибудь, кроме себя. Однако этот факт нужно учитывать, особенно при попытке наладить контакт. Но это потом. Сначала разберемся кое с кем. Или с чем. Я еще до конца не решил. Прямо над Галиным укрытием, в той точке, где корни сходились воедино и образовывали мощный ствол, сидела нахухлившись давешняя крылатая тварь с усеянной антеннами башкой. Она не выказывала признаков агрессии, но уродливые наросты на ее голове беспрестанно шевелились, как будто она пыталась составить оптимальный контур. Настраивается, сука. Интересно, на кого? Пытается связаться с хозяином? Или Галя подлянку готовит? Я понаблюдал за тварью минут 5 и установил несомненную связь между движением антенн и состоянием девушки. С периодичностью секунд в 40 наросты на черепе существа начинали колебаться с едва уловимым глазом амплитудой и высокой частотой. Галя сразу же вскрикивала и зажмуривалась. Секунд через 10 хозяйство на голове твари успокаивалось, и девушка облегченно выдыхала, все так же судорожно стискивая рукоятку и цевье ружья. Когда Галя в очередной раз вскрикнула в ужасе, я быстро навел марку прицела на тварь и выстрелил 3 раза подряд, переключив магазины между 2-м и 3-м нажатиями на спуск. 2 дробовых заряда почти начисто срезали крылья, а картечная осыпь превратила верхнюю часть туловища существа в кровавую кашу. Обезображенная тушка мешком рухнула вниз, по пути пару раз отскочив от толстых корней. Грохнулась почти у самых Галиных ног, и девушка с перепугу всадила в мертвое тело 5 выстрелов подряд. Видимо, все, что оставалось в магазине. Патроны кончились, но она раз за разом жала на спуск, не сообразив перекинуть флажок переключателя, при этом исправно передеркивала цевье, разве что движения ее были предельно нервными. Я ухмыльнулся, мысленно похвалив самого себя за меткость. Хотя с 30 метров промахнуться мудрено. И осторожно стал приближаться к Гале, не поленившись дать крюк. И правильно сделал. Как показала практика, к вооруженным людям, находящимся в состоянии аффекта, приближаться по линии огня опасно для здоровья. Так что я неторопливо добрался до среза зарослей, быстрым рывком преодолел открытое место и приблизился к девушке с левой стороны. Прижавшись всем телом к слону горушки, тихонько позвал. «Галя!» Она моментально развернулась на голос, машинально нажала на спуск и принялась озираться, никого не обнаружив. «Галя, это я, Олег, не стреляй!» «Олег!» В голосе девушки прорезалась неподдельная радость пополам со страхом. «Олег, я очень боюсь! Мне все время мерещатся всякие ужасы! Мне очень страшно!» Она вдруг всхлипнула. Знакомо шмыгнула носом и в который уже раз за этот длинный день разрыдалась, уронив ружье и закрыв лицо ладонями. Я поспешил воспользоваться оказией и выбрался из укрытия. Присел рядом с девушкой, приобнял левой рукой. «Все хорошо, я с тобой». Не переставая контролировать окрестности, попытался я успокоить Галю. Получалось не очень. Приходилось все время следить, чтобы не задеть ее ружьем, который я держал за пистолетную рукоятку в правой руке, стволом в сторону леса. Мало ли, вдруг еще какая тварюга из зарослей вылезет. «Все кончилось. Я ее убил. Все, успокаивайся. Мы должны вернуться к катеру». «Зачем?» — всхлипнула девушка. «Ого, как все запущено!» «Там безопасно, там еда, там солнечная батарея. Через несколько часов мы сможем вызвать помощь». Я осторожно поглаживал Галю по спине и монотонно перечислял ожидаемые преимущества. «Там до нас никто не доберется. Задраем люк и будем сидеть тихо-тихо, как мыши под веником. Хорошо?» «Хорошо». Я чувствовал, что моя невольная напарница постепенно приходит в норму. Все-таки крепкая девушка, если и истерит, то очень недолго. Вот как сейчас. И 5 минут не прошло, а уже дрожать перестала и дышит ровно, разве что носом шмыгает. К тому же есть у меня подозрение, что как минимум последние 2 истерики имеют не совсем естественное происхождение. Сейчас кое-что уточню, и тогда буду знать практически наверняка. «Галь, послушай меня. Ты себя как чувствуешь? Головная боль, покалывание в висках, свинец в затылке?» Вроде бы все симптомы припомнил. Пусть хоть что-то скажет. «Не скрывай, говори прямо». «Сейчас вроде нет. Просто голова тяжелая», — всхлипнула девушка. «А до этого в ушах звенело. Сильно». «И все?» Галя собралась было кивнуть утвердительно, но застыла в самом начале движения, уставившись в одну точку. Глаза ее остекленели, губы скривились в неестественной гримасе, по телу пробежала волна дрожи. «Да что за нафиг, мать твою! Эк ее плющит, а я ничего не чувствую!» Проследив за Галиным взглядом, я уперся взором прямо в горящие ярко-желтые буркалы неведомой тварюги. Видимо, мало ее свинцом нашпиговали, потому что она нашла в себе силы приподнять голову и загипнотизировать неосторожную девушку. Я и сам почувствовал, как меня прошиб озноб, и руки сработали с точностью хорошо отлаженного автомата. Ствол ружья сместился совсем чуть-чуть и выплюнул сноп картечи. Заряд в этот раз попал очень удачно. Вышиб обе гляделки и заодно снес верхушку черепа. Неугомонный монстр распластался мокрой тряпкой по земле и начал таять. И только теперь Галя окончательно пришла в себя, о чем и возвестила удивленным возгласом. Уперлась мне в грудь кулачками, силой толкнула, высвобождаясь из объятий. «Олег, мы что, как я здесь?» «Блин, только не реви!» Девушка с недоумением уставилась на меня. На ее лице не было и намека на истерику. «Вот это я понимаю», — вернулась моя девочка. «Теперь выберемся, как пить дать». «Галя, мы в лесу. Ты сюда убежала. Тебя та тварюга с антеннами загипнотизировала. Помнишь что-нибудь?» «Ага». Что-то не слышу энтузиазма в голосе. «Урывками какими-то и ощущения, как будто меня в спину подталкивают, но на глаза не попадаются. Я оборачиваюсь, а уже никого нет. И голоса страшно до жути». «Расслабься. Все кончилось», — успокоил я ее. «Тварь мертва. Нам главное до катера добраться, там переждем. Есть у меня теория одна. Лучше всего бы сейчас просто затаиться в укромном месте. Так больше всего шансов скрыться. Да только беда. Нас тогда не только чужие, но и свои не найдут. Идем, сможешь?» «Постараюсь». Галя с некоторым трудом поднялась на ноги, прикусив от усердия губу. «Далеко я убежать успела?» «Порядочно. Не меньше часа придется тащиться. Давай ружье, у тебя руки дрожат. И держись у меня за спиной». Вернуться назад по собственному следу для егеря — плевое дело. Так что на этот счет я не заморачивался. уверенно взял направление и зашагал среди деревьев, вынужденно сбавляя темп, чтобы подстроиться под спутницу. Та хоть и хорохорилась, но было видно, что ей до сих пор тяжело. «Пожалуй, насчет часа я погорячился. Не уложимся». «Как думаешь, что здесь происходит?» Немного погодя поинтересовалась Галя. «Я хотел на нее шикнуть, но передумал. Маскировка маскировкой, но без поддержки она совсем скиснет. Надо хотя бы разговором отвлечь. Тем более подозреваю, что местная аномальная живность нас совсем не по звуку находит. Я-то тихо иду, а вот спутница моя листовой палой шуршит порядочно, сухими сучьями трещит. Ей просто не приходит в голову, что надо под ноги смотреть. А, фиг с ним». «Плохие здесь дела творятся, Галенька», — покачал я головой на ходу. «Вот ты, как биолог, ничего странного не видишь?» «Да тут все странное!» — воскликнула девушка и ойкнула, споткнувшись о торчащий корень. «Не планета, а паноптикум какой-то!» «Допустим, ты слегка преувеличиваешь», — не согласился я. «Большинство представителей местной фауны вполне нормальны, укладываются в теории эволюции, вполне приспособлены к местам обитания и отлично вписываются в пищевую пирамиду. Флора тоже типичная для планеты земного типа с таким набором характеристик. Но ты права, есть и странности. Фактов уже достаточно для статистической обработки. Я кое-что сравнил, подумал на досуге, плюс подключил неофициальные источники информации. И знаешь что? Эти загадочные твари всего лишь биороботы». Я шел не оглядываясь, но, судя по отсутствию удивленных возгласов за спиной, особую глупость не сморозил. Почти уверен, что Галя самостоятельно пришла к такому же выводу, просто озвучить его постеснялась. К тому же у нее вполне могли найтись собственные, хорошо информированные источники, не чета дрыхнущему коту. Я обернулся, не сбавляя шага. Все же интересно на ее лицо посмотреть. И в этот миг впереди зашуршало, и я на полном ходу врезался во что-то массивное. Впечатался головой и плечом в нечто, напоминавшее скалу, и отлетел назад в соответствии с законом Ньютона. Надо сказать, на внезапно возникшее на моем пути препятствие он видимого действия не оказал, что говорило о немалой массе онова. Плюс ко всему, оно оказалось весьма активным. Нечто темное и стремительное зацепило меня на первой фазе движения, подправив траекторию и придав дополнительный импульс, так что я с размаху сел на пятую точку. Уродца ударом выбило у меня из руки, и оружие отлетело куда-то далеко в сторону. Спас меня бронекостюм, хоть и обесточенный. Защиту он предоставлял достаточно надежную, особенно от механического воздействия. Однако долго рассиживаться не следовало, о чем и возвестил отчаянный Галин визг. Я поднял взгляд на противника и неуклюжим кувырком ушел в сторону. На то место, где я только что сидел, приземлилось странное существо. Таких я еще не встречал. Мощный гуманоид под 2 метра ростом, с длинными руками и короткими кривыми ногами, широкоплечий. Шкура темная, покрыта чем-то вроде крупной чешуи, хотя вру, это просто рисунок такой, в сеточку. Причем все время плывет и мерцает, этакий аналог хамелеона. Скафандр? Да ну нафиг. Морда непонятная, как будто маска хоккейная, на черепе во все стороны торчат щупальца. Или дреды? Очень похоже. Интересно, что это за растаман такой? А на граблях у него что? Мать моя женщина, да это же ножи сдвоенные! Это он меня такой штукой зацепил? Ой-ой-ой, как говорит один мой знакомый. Все эти мысли промелькнули в мозгу за мгновение, пока я из кувырка выходил, а потом и думать стало просто некогда. Растаман переросток одним скачком оказался возле меня и вновь махнул своей грозной конечностью. Я боксерским нырком разминулся с клинками и от души втер ногой ему в бок, вложив в удар массу тела и импульс от скользящего движения. «Неплохой цечуай получился», — как говорят китайцы. Однако результат не оправдал моих надежд. Тварь его даже не почувствовала, а я вот отскочил, как мячик, снесенный отдачей собственного удара. Монстр глухо рыкнул и вознамерился повторить атаку. Я счел за лучшее ретироваться, однако мысль о Гале заставила изменить намерение. Сбежать-то я сбежал, но недалеко. Загадочная тварь ринулась за мной, не обращая внимания на девушку, чем я и воспользовался. С разбегу взвился на несколько шагов по стволу столетнего великана и сделал сальто назад. Перелетев через опешившего противника, приземлился прямо у него за спиной. В общем, повторил трюк, однажды прокативший в памятном мордобое с коматозниками. Правда, было одно маленькое отличие. Тогда я особисто приголубил совсем чуть-чуть, ну, чтобы не покалечить. А сейчас вложился в удар весь, без остатка, и провел не прямой и бесхитростный маэгери, а хороший такой уширо с разворота с вложением массы и энергии вращения. Импульс от пенделя удачно наложился на инерцию здоровенной туши, и монстр с хлюпающим звуком влип в дерево. Мне даже показалось, что в момент соприкосновения моей ноги со спиной врага я расслышал хруст сминаемого позвоночника. Однако расслабляться я не стал и поспешил длинным прыжком разорвать дистанцию. В момент приземления что-то чувствительно тюкнуло меня по левому боку, и только сейчас дошло, что Гален дробовик так и висит у меня на плече. Радостно осклабившись, я подхватил оружие, машинально переключил магазин. Надо же, в такой момент вспомнил, что напарница всю картечь расстреляла, и встретил ничуть не потерявшего резвости врага зарядом дроби в голову. Тот покачнулся, хотя выстрел сильных видимых повреждений не причинил. Воодушевленный первым успехом, я еще дважды пальнул ему в лицо, но добился лишь того, что хоккейная маска покрылась россыпью мелких отверстий, из которых начала сочиться странная жидкость неопределенного буро-зеленого цвета. Монстр возмущенно взревел и изготовился для прыжка. Я подловил его в самом начале траектории, всадив два заряда в район левого плеча. Расчет оказался верным. Тушу развернуло вокруг оси, прыжок вышел смазанным, и тварь приземлилась вовсе не там, где рассчитывала. А потом ее череп разлетелся на крупные ошметки, хлестнув по окружающей растительности щупальцами-дреддами. «Все-таки очень тихое у нас оружие». Галя выстрелила буквально у меня над ухом, а я ничего не заметил. Стоял ошеломленно, мотая головой. Хотя нет, просто бешеный стук сердца звуки глушит. А уж адреналина сколько в крови! Ног под собой не чую. «Ты в порядке?» — на удивление твердым голосом поинтересовалась девушка. Руки ее больше не дрожали. Ствол ружья уверенно смотрел на поверженного монстра. Тот к этому времени уже начал таять, как и остальные твари до него. «Ну ты, мать, дала!» — потрясенно выдохнул я в ответ. «Спасибо, еще чуть-чуть, и он бы меня порвал. Видала, какие ножи на лапищах?» «Не за что», — пожала Галя плечами. «Обращайся, если что. Кстати, что ты там про биороботов говорил?» «Дай хоть отдышаться», — взмолился я. «И вообще, идти надо. Чем больше на одном месте торчим, тем выше вероятность влипнуть в неприятности. Такое ощущение, что они нас отслеживают». «Похоже на то», — не стала спорить моя спутница. «А этот монстр тебе никого не напоминает? По-моему, он мне смутно знаком». «Уверена?» — я поднял на девушку заинтересованный взгляд. «Все-таки в отсутствии энергии тоже есть свои плюсы. Забрало не затемнишь при всем желании, и глаза собеседника прекрасно видно. Поделись воспоминаниями». «Вот именно, воспоминаниями. Я эту тварь определенно где-то видела. И эту тоже». Впоследствии я долго со стыдом вспоминал данный эпизод. «Надо же». Я, егерь-профессионал, самым позорным образом прозевал появление нового врага. Стресс и избыток адреналина в крови на полноценную отмазку не тянули. Ладно, первый. Судя по всему, он с дерева спрыгнул, где и таился до поры. Но второй-то напрямик по лесу ломился. Шуму должен был производить немало. Атаковавшее существо оказалось неожиданно шустрым. С верещанием выскочило из кустов и бросилось ко мне, странно изогнувшись уже в паре метров от меня. Я успел лишь выставить перед собой уродца, именно он меня и спас. Твердый хитиновый наконечник длинного суставчатого хвоста пробил ствольную коробку и обратным движением вырвал оружие у меня из рук. Я сам не понял, как успел выбросить ногу в простейшем пинке, но это помогло. Легкую тварь отбросила на пару метров. Она сразу же атаковала повторно, но полученной форы мне хватило, чтобы выхватить из ножен на левом бедре мачете. Разгибаясь, я принял хлещущий удар хвостом с насаженным на него ружьем на высококачественный клинок. Лезвие с легкостью рассекло антрацитово-черную плоть, обрубок улетел куда-то в кусты, из раны выплеснулась струя ярко-зеленой крови, замарав мне куртку. Лишившись грозного оружия, зверюга сменила тактику. Одним скачком приблизилась ко мне вплотную, попытавшись схватить меня скрюченными, как у тираннозавра, верхними лапками. Я отшатнулся и поэтому успел среагировать на следующую атаку. Зубастая пасть на вытянутом огурцом черепе распахнулась, и из нее выстрелил странный придаток, то ли щупальце, то ли внутренняя челюсть. Я от удивления чуть не сел, но удержался на ногах, выполняя защиту. Скрут корпуса влево с одновременным мягким блоком, переходящим в захват. В результате этого действия язык твари оказался зажат в моей ладони, и я почти уперся забралом в голову существа. Параллельно мне удалось чиркнуть мачете по вражескому животу, вскрыв его. Меня обдало еще одним потоком зеленой дряни. Зверь заверещал, но сразу же заткнулся, едва я поймал глазами его взгляд. Взор полудохлого противника притягивал как магнит. Я завороженно уставился в его правый зрачок, рассмотрев собственное отражение. В затылке возникла знакомая тяжесть, сознание поплыло. Я попытался вырваться из гипнотического плена, но чем больше усилий прикладывал, тем сильнее запутывался в незримой паутине. По субъективным ощущениям, противостояние длилось чуть ли не час и закончилось, когда я уже почти потерял надежду на освобождение. Спасла меня Галя. Как она потом рассказала, стрелять в голову или корпус монстра она побоялась, опасаясь задеть меня. Поэтому всадила заряд картечи в основание хвоста. Тельце у существа оказалось хлипкое. Поврежденный отросток оторвало напрочь. Среагировала она достаточно быстро, через пару секунд, так что насчет часа я откровенно преувеличил. Мой противник буквально взвыл и дернул головой, попытавшись освободить щупальце челюсти из плена. Я воспользовался этим движением, равно как и собственной удобной позой, выполнил скрут вправо, натянув вражеский язык до состояния струны и от души рубанул по нему мачете. Забрало окрасило зеленой кровью, но я на достигнутом не остановился, вслепую махнул клинком на обратном движении. Попал удачно. Острейшее лезвие легко перерубило шею, и голова монстра скатилась мне под ноги. Оставшееся без управления тело мешком осело рядом. Ноги у меня вдруг стали ватными, я машинально отшагнул, упершись спиной в дерево. Отдышался, не видя ничего вокруг. Зеленая гадость основательно заляпала, забрала, перекрыв обзор. Я попытался сдереть ее рукавом, но сделал только хуже. Такое впечатление, что она въелась в прочнейший бронепластик. Рядом испуганно ухнула Галя. «Олег, тебя разъедает!» «Она что, бредит? Кто разъедает? Кого разъедает? Я ничего не чувствую!» Отчаявшись стереть кровь, я просто откинул забрало и сразу же все понял. Бронепластины и ткань, на которые она попала, на глазах размягчались, исходя легким парком вроде того, что над тающими монстрами клубился. «Твою мать! У этого монстра кислота вместо крови!» «Мля! Не переставая мысленно материться, я содрал с головы шлем, расстегнул молнию на груди, торопливо сорвал перчатки и избавился от куртки, оставшись в штанах, сапогах и термобелье. «Вспомнила!» «Ага, опять Галя. Ну-ка послушаем». «Я вспомнила, где этих уродцев видела». «Ну и где?» — отозвался я, ныряя в кусты, куда улетел обрубок хвоста с нанизанным на него ружьем. Внезапно навалилась странная усталость, двигаться совсем не хотелось, но я пересилил себя и разговор поддержал, чтобы хоть немного отвлечься. «Мля, как нехорошо!» Последний комментарий относился к обнаруженному оружию. Суставчатый кусок плоти предсказуемо испарился, отчего пробитая ствольная коробка покрылась налетом коррозии. Но самое главное, хвост повредил окошко выброса гильз, так что теперь извлечь из магазина оставшиеся патроны не представлялось возможным. Разочарованно вздохнув, я отшвырнул бесполезный хлам и перевел взгляд на шлем. К тому времени кислота разъела все, что смогла, а смогла не очень много. Испортила покрытие хамелеон, и верхний слой пластика назабрали, лишив его прозрачности. От куртки и перчаток остались жалкие лохмотья, преимущественно в виде армированной силовыми жгутами подкладки. Накладные элементы со всем содержимым просто растворились и стекли на землю мерзкими лужицами, обнажив оплавленные бронепластины. Озабоченно покоцав языком, я осторожно обтер лишившиеся крепежа нагрудные ножны о траву и сунул нож в левый набедренный карман. Там не помешает. А бросать такую полезную вещь категорически не хочется. Рукоять торчала примерно наполовину, но ни за что не цеплялась, поэтому я решил на это внимание не обращать, лишь прижал плотнее клапаном на липучке. Перчаткам повезло больше. Они лишились только тканевых вставок и теперь как никогда походили на латные. Правда, не блестели. Ругнувшись в полголоса, я принялся натягивать эти лохмотья. Какая-никакая, все же защита. Жаль, что верхнюю часть молнии искорежила, придется расхристанным ходить. «В кино я их видела», — ошеломила меня ответом Галя. «Очень давно, я совсем маленькая была, лет 5 или даже меньше. Мне ужастики нравились, а родители смотреть не разрешали. Настроили фильтр в домашнем компьютере, и он ни на один сайт нужный не пускал. Так что я придумала, начала искать во всех подряд базах и наткнулась на одну с архивом ретрофильмов». «И дальше что?» Я вылез из кустов и решительно отобрал у спутницы оставшегося уродца. «Предки не запалили?» «Пошли, по ходу расскажешь». Темп я на этот раз задал хороший, не стал делать скидку на физические кондиции девушки. По правде сказать, я сейчас себя не очень хорошо чувствовал, так что она покуда справлялась. Стараясь выдерживать направление на катер, мы углубились в заросли. По собственному следу не пошли. Зачем облегчать задачу неведомому противнику? «Не запалили, им даже в голову не могло прийти, что там может такая жуть отыскаться». «А все-таки дышит тяжело, нелегко ей приходится». «Древнючее кино из 20 века. Оно вообще двумерное. Еле сумела монитор настроить, чтобы корректно отображал. И это в 5 лет?» «Да знаю я, что ты умная и упорная. Не хвались». «Эти твари из того фильма. Помню довольно смутно, без деталей, но очень похожи. Этот маленький и верещащий людей убивал и размножался странно. В организм носитель подсаживался эмбрион, развивался, а потом вылезал, разламывая грудную клетку. Жутко, я потом долго от каждого шороха вздрагивала. И в кошмарах он мне снился, как будто это у меня внутри тварь росла, а потом вылезла». «А вот в этом даже не сомневаюсь. Покажи мне, кто в столь нежном возрасте такое, тоже бы спокойно спать перестал. А тут девчонка сопливая. И занесло же ее на этот сайт». «А первый с дреддами?» «Этот на мелких хищников охотился. Правда, и людей попутно истреблял. Зачем-то вырывал позвоночники и черепа себе забирал». «Нет, я такой фильм точно не смотрел. Но это не показатель. Я вообще не любитель кино, тем более такого древнего. Может, в среде эстетов это произведение визуального искусства широко известно. Просто я в этом вопросе дуб дубом». «А что у верещащего в пасти было?» Лично мне сейчас именно этот вопрос покоя не давал. Я так и не понял. Щупальца, что ли? Не помню. А вот кровь у него точно была из кислоты и все разъедала. Ну, так уж прям и все, не поверил я. Впрочем, было с чего. На мачете едкая дрянь не подействовала. Перед тем, как в кусты лезть, я обтер клинок остатками куртки и спрятал в ножны, где он и покоился в данный момент. «Да какая разница?» — отмахнулась Галя. «Я только сейчас вспомнила детские страхи, когда монстров увидела. Но знаешь, кажется, мне и сейчас иногда они в кошмарах являются, просто в памяти не задерживаются. Подсознательный ужас очень живучий. А что ты там про биороботов говорил?» Я не отозвался, занятый осмыслением новой информации. Мозг зацепился за выражение «подсознательные страхи», и в нем как будто выключатель щелкнул, и разрозненные факты сложились в мозаику. Все сходилось идеально, и картинка мне отчаянно не нравилась. «Олег, ты чего молчишь?» – забеспокоилась девушка. «Обиделся?» «Я, кажется, понял, что происходит», — не переставая следить за дорогой, задумчиво покачал я головой. «Просто послушай, потом будешь задавать вопросы. У меня с самого начала возникло подозрение, что нам противостоит некий разум». «То есть не прямо с высадки, а когда Левиафан пустой нашли?» Окончательно убедился после инцидента с коматозниками. «Согласна. Ой!» «Под ноги смотри». Последующие события убедили меня, что у этого разума в распоряжении практически неограниченные ресурсы, он способен управлять живой материей. Все странные, тающие после смерти организмы явно его создания. Искусственные. Если бы они имели гуманоидную форму, я бы сказал андроиды, но твари самые разные, и летающие, и четвероногие, и обезьяноподобные, так что биороботы. Но это не самое страшное. Наш противник читает нас, как открытую книгу. Он способен оказывать ментальное воздействие. Я уже трижды на себе это испытал. У пирамид, когда Королева с компанией искал. Когда катер рухнул, спасибо пилоту Царствия Небесное. «Как?» — ахнула Галя. «Тьфу ты! Я ведь ей не рассказал. Когда ты убежала, его взяли под контроль. Он вылез из катера и подался в лес, при этом какого-то Асанбо-сама пристрелить пытался. Что самое страшное, этот Асанбо-сам на него напал, утащил на дерево. Оттуда они свалились, и парень шею свернул. Тварь я пристрелил, и она растаяла. И знаешь, что странно? Мне показалось, что пилот монстра сильно боялся, причем от страха впал в отчаяние и решил покончить с ним, вместо того, чтобы прятаться. Он аж серый был, когда мимо меня прошел. Все сходится. Что сходится? Ай! Да смотри ты под ноги, наконец! О чем это я? Да, третий раз меня ментально атаковал мелкий монстр, когда его я за язык поймал. Так что спасибо тебе, очень выручило. Кстати, тебя тоже контролировали. Не думаю, что ты добровольно в лес убежала. А ты сомневался? Я же трусиха страшная. «Заметь, не я это сказал», — ухмыльнулся я в ответ. «Так вот, этот неведомый разум нас просканировал, прочитал память, вытащил на свет Божий самые потаенные страхи и теперь их материализует. Зачем? Без понятия. Если бы просто хотел нас остановить, наслал бы обычных монстров звероподобных. Так нет же, экспериментирует, сука. Сначала Асанбо-сам, вампир африканский. Потом два монстра из твоих детских кошмаров. Теперь моя очередь, видимо. И это очень плохо». «Почему?» «А ты, Галя, догадайся». «Ты хочешь сказать, что у тебя страхи самые страшные?» Мне даже не надо было оборачиваться, и так понятно, что она надула губки, выдав эту тавтологию. «Все самое-самое? И уж пожутче, чем у какой-то бабы? Какие вы, мужики, одинаковые!» «Ага, совсем в себя пришла, раз за старое взялась. Сработали стандартные женские инстинкты, продукт воздействия нашего продвинутого во всех отношениях общества. Girl power, эмансипация и, противно сказать, феминизм. Вот раньше были девушки не чета нынешним, нежные, утонченные, послушные. Ага, Это именно он и есть мужской шовинизм. Я такой. «Уж пострашнее банальных одиночных монстров будут», — поддразнил я спутницу. И мысленно трижды сплюнул через плечо. «Не надо нам такого счастья, ни при каких обстоятельствах». Однако настроение стремительно скатывалось к нулю. Возбуждение схватки схлынуло, осталось лишь ощущение тяжести в мышцах. Накатил пессимизм, обычно мне не свойственный. Очень странно. Уже минут 15 шагаем, и ничего не происходит. «Ой, смотри, какие муравьи большие!» «Мать!» — сглазил. Все же обернулся и резко в надежде, что ошибся, и Галя просто влезла в муравейник. С первого взгляда понял, что это не так. Крупные рыжие насекомые лезли изо всех незаметных щелочек разом. Из-под корней деревьев, из ходов в верхнем слое почвы, из-под палых листьев, разве что сверху не падали. Ведь даже не те мураши, что одного из пропавших ученых обглодали в известных событиях, а настоящие африканские кочующие, по крайней мере, с виду. Быстро закинул уродца за спину, чтобы не мешал, ремень крепкий не потеряю. Не говоря ни слова, облапил пискнувшую Галю, оторвал от земли и пронес так несколько шагов к краю муравьиной кучи. Швырнул немилосердно, так что она пролетела несколько шагов и с ойканьем приземлилась на ноги. «Беги, дура! Не стой столбом!» Видимо, выражение лица у меня было зверское, потому как Галя проглотила заготовленное ругательство и попятилась прочь. «Беги, мать!» Слава богу, подействовало. Девушка повернулась ко мне спиной и прибавила шаг. «Вот и хорошо, сейчас главное от основного потока насекомых оторваться. Если разорвать дистанцию, то уже не догонят». Между тем под ногами уже образовывался сплошной рыжий ковер. Мураши облепили мои сапоги, но пока еще не забрались выше лодыжек. Я быстро среагировал. Но это ненадолго, нужно выбираться. Вырваться одним прыжком не получится, слишком уж их много, просто неестественно много». «Ладно, мы пойдем другим путем». Буквально в 2 метрах от меня высилось дерево с развитой кроной, поэтому я не стал изобретать велосипед. Как в схватке с монстром Растаманом, взбежал по комлю, оттолкнулся ногами и повис на руках, вцепившись в параллельную земле ветку. Рывком забросил на нее тело, выпрямился во весь рост, прижавшись к стволу, осмотрелся. «Ситуация сложная, но не безвыходная». Обстучав сапоги, избавился от мелких насекомых и легко забрался еще на несколько метров вверх. Муравьи по деревьям лазить умеют, но я быстрее. Поток рыжих тел преодолел не более трети пути до нижних ветвей, когда я одним прыжком перенесся на соседнее дерево. Таким макаром удалился от скопления твари шагов на 100, оказавшись практически над головой у Гали. Та остановилась и с беспокойством наблюдала за моими опасными перемещениями. Свались я с такой высоты, и результат был бы плачевный. Не кстати вспомнился свернувший шею пилот. Но я отбросил неприятные мысли и спрыгнул на землю. Галя ойкнула, но возмутиться я ей не позволил. Схватил за руку и побежал с максимально возможной скоростью. Девушка неслась следом, то и дело спотыкаясь и с трудом удерживая равновесие. Однако сейчас было не до нежностей, унести бы ноги. Что самое поганое, мы теперь от катера удалялись. Не кстати появившиеся насекомые перекрыли нужное нам направление. Придется крюк давать, что абсолютно не радует. Быстро сориентировавшись, я начал по широкой дуге забирать влево. Сейчас главное муравьиный поток обогнать или успеть его пересечь, пока он в непроходимую реку не превратился. «Олег, ну давай чуть-чуть помедленнее, я ведь ноги переломаю!» Законючила Галя, но я оставил ее нытье без внимания. Тут не о ногах, тут о собственной жизни надо думать. «Говори поменьше, задохнешься!» Рыкнул я, не сбавляя скорости, и покрепче сжал ее ладонь. Если и споткнется, то упасть ей не дам. «А как ты это делаешь?» «Вот ведь неугомонная!» Сказал же, дыхание беречь. «Что именно?» «По деревьям, ловко!» «Твою мать! Ладно, лучше я ей зубы заговаривать буду, чем она с ритма собьется. Это фриран, специальная егерская дисциплина». Под ноги смотреть не забываю, огибаю деревья и торчащие корни, при этом выдерживая бешеный темп. Растительность вокруг мелькает, как в ускоренной съемке. Хорошо, что Галя не сопротивляется, бежит следом, повторяя мою траекторию, лишь бы руку не вырвала, мигом отстанет. Специальный метод быстрого перемещения по сильно пересеченной местности включает элементы акробатики, альпинизма и паркура. Паркур вообще основа, правда, с поправкой на окружающие условия. Я остановился около поваленного дерева, подсадил спутницу за талию. Она с некоторым трудом спрыгнула с обратной стороны, а я ловко сиганул следом. Схватил Галю за руку, и мы вновь припустили в полную силу. Древняя дисциплина. Еще в 20 веке один двинутый на всю голову француз придумал. Тогда целое движение молодежное появилось со своей особой философией, но впоследствии заглохло. Однако техника осталась. Теперь мы ее применяем. «Это все егеря умеют?» «А как же? Думаешь, почему мы все такие мелкие и худосочные? Специально подбирают, чтобы могли далеко ходить, быстро бегать и лазить, как обезьяны, по всяческим препятствиям. Плюс с такой комплекцией прятаться легче». «А?» «Ага. Сальто и прочие трюки тоже отсюда». Не дал я сформулировать Гале очередной вопрос. «Но это вынужденная мера. Видела, какой бугаина был этот твой Растаман? Мне его обычными методами было никак не свалить, массы не хватало. Вот и приходится идти на ухищрение. Специально такому не учат, это я уже сам использую элементы фрирана в боевой обстановке. Стой, приплыли». Вот же сволочная вражина. Пока бежали перпендикулярно направлению на катер, все было спокойно, но как только траектория начала загибаться в нужную сторону, тут же среагировала. Путь нам преградил пока еще довольно редкий поток муравьев. Но он с каждым мгновением расширялся. Насекомые возникали из ниоткуда, буквально из воздуха, и авангард уже достиг наших ног. Будь я один, можно было бы пытаться перебраться через преграду по деревьям, но с Галей этот номер не пройдет. «Бежим!» Я в очередной раз схватил девушку за руку, и мы помчались прочь, оставив мурашей за спиной. На этот раз я решил действовать хитрее, разорвать дистанцию и лишь потом свернуть. Поначалу казалось, что план работает. Минут 10 мы бежали на пределе сил, не наблюдая никакой активности со стороны лесной живности, неважно, естественной или искусственно созданной. У меня даже мелькнула надежда, что все закончится благополучно, тем более, что лес начал потихоньку редеть и двигаться стало значительно легче. Однако стоило слегка повернуть в сторону, как под ногами появились одиночные муравьи. По мере отклонения от невыгодного нам направления, концентрация насекомых на квадратный метр увеличивалась чуть ли не в геометрической прогрессии. Так что шагов через 50 пришлось бросить эту затею и вернуться на первоначальную траекторию. «Плохие наши дела, товарищ Галя!» – прохрипел я, остановившись метров через 500. Интенсивная нагрузка даже меня заставила сбить дыхание. Про спутницу молчу. «Похоже, нас целенаправленно куда-то гонят. Присядь, перекур 5 минут». «Я сейчас умру!» Галя в изнеможении растянулась на мягком ковре прошлогодней листвы. «Давай просто на месте будем сидеть. Может, не полезут больше?» «Это вряд ли, но попробовать можно. Признаться мне и самому, отдых бы не помешал. Лишь бы опять какой-нибудь монстр на нас не вышел. Патронов осталось совсем мало. А рукопашную могу не потянуть, да и защиты теперь нет». Я присел рядом со спутницей, и та неожиданно подалась мне навстречу, устроилась рядом и прижалась всем телом. Я почувствовал, что ее бьет крупная дрожь и глаза на мокром месте. «Блин, как не вовремя! Нельзя нам сейчас раскисать!» «Тихо, тихо!» Я осторожно провел рукой по спине девушки. Метод проверенный, даже сквозь скафандр она мое прикосновение почувствовала. «Не надо, ты же у меня сильная, соберись, я еще хочу на свадьбе у тебя погулять». «Это предложение?» Женщина всегда остается женщиной даже в таких экстремальных условиях. При слове «свадьба» Галя встрепенулась и заинтересованно посмотрела мне в глаза. «А с чего ты решил, что я соглашусь?» «А с чего ты решила, что я себя имел в виду? По-моему, есть еще кандидатуры. Королев, например. А что, лежит тихо, не бузит, супружеского долга не требует. Со всех сторон одни плюсы. Дурак! Я легко перехватил Галину руку, метнувшуюся было к моей щеке. Получение звездюлей в мои планы не входило. Зато спутницу расшевелил. Тоже хлеб. Побежали! Я вскочил на ноги и потянул за собой девушку. И не ной, что устала, не верю. Раз на драку сила есть, значит справишься. Темп мы сбавили, но не сильно. Кто знает, какая реакция будет у нашего таинственного противника. Но и бежать, сломя голову, истощая организм, я больше надобности не видел. Весьма вовремя у Гали открылось второе дыхание. И она теперь спокойно за мной успевала, что с одной стороны радовало, от муравьев оторвались, зато с другой не очень. С каждым шагом мы приближались к пункту назначения, определенного врагом. И уж там нас не могло ждать ничего хорошего, к гадалке не ходи. Еще раз попытались изменить направление, но результата добились ровно того же. Метров через 300 концентрация муравьев на земле стала угрожающей, и мы вернулись на безопасную дорогу. Примерно через полчаса после привала лес кончился, и мы вышли к огромной проплешине, которую назвать поляной совесть не позволяла. Скорее, степной язык, характерный для среднего Поволжья. Наверняка дальше, вместо чащобы, начнутся рощицы и перелески. Идти однозначно будет легче. Но вот надо ли оно нам? По мне, так лучше затаиться где-нибудь. Однако я почти на 100% уверен, что отсидеться не получится. «Пошли по опушке влево. Посмотрим на реакцию загонщиков», — предложил я, осмотревшись. Галя возражать не стала, и мы неторопливо направились вдоль полосы деревьев, удалившись от нее метров на 20 для пущей безопасности. Прошагав чуть больше километра, предприняли попытку углубиться в лес. Результат сюрпризом не стал. Все та же река муравьев. Еще дважды повторяли маневр, но ничего не добились. Нас упорно не желали пропускать к спасительному катеру. А потом, где-то через час, и вовсе пришлось углубиться в степь. Сначала не происходило ничего необычного. Потом я на самой границе слышимости уловил подозрительно знакомый гул. Повернул голову в сторону звука, но пока ничего не заметил. Травостой вокруг не поражал сочностью, скорее чахлая, покрытая пылью растительность. Если мое предположение верно, то скоро и вторичные признаки появятся. «Ничего не слышишь?» «Нет. А должна?» Галя к этому времени все-таки выдохлась, а потому отвечала коротко и по существу. Я вместо ответа снял шлем и распластался на траве, вжавшись ухом в почву. Так и есть. Очень знакомый симптомец. Поднялся на ноги, отряхнулся, пробежался взглядом по горизонту. Опа! А вот и пыль. Помнишь, я тебе говорил, что мои страхи посерьезнее монстров будут? Можешь считать, что я накаркал. «Что это?» Галя тоже заметила клубы на пределе видимости, да и шум стал куда отчетливее. «Что-то катится?» «Можно и так сказать», — хмыкнул я, нахлобучивая шлем. «Хотя ты уже нечто подобное видела. Помнишь? Степь, катер, два биолуха и егерь». «Там стадо?» — округлила глаза девушка. «И что делать? От него не убежишь. Не думай, что нас затопчут. Главное направление верное выбрать. Побежали». Я склонился перед девушкой в ироничном поклоне, предложив руку. Танцор из меня никакой, но с этикетом я знаком. Однако Галя игры не приняла, села, где стояла, обняла колени и уставилась невидящим взглядом на столб пыли вдалеке. «Так, Галина Юрьевна, попрошу без истерик». Я присел рядом со спутницей и заглянул ей в глаза. «Думаешь, мне сейчас весело?» «Как бы не так. Мало того, что сам в полной заднице, так еще и за тебя отвечаю. А ты мне помогать в спасении твоей, заметь, жизни отказываешься? Мне тебя силой тащить? Тогда точно не уйдем далеко. Все, хорош, поднимайся». «Отстань, я устала». «Это не смертельно, в отличие от копыт». «Мне плевать!» «Кто бы сомневался!» хмыкнул я невесело. «На меня, я так понимаю, тоже начхать с высокой колокольни». «Беги, ты успеешь!» «Ну что за народ? И ведь все гражданские такие. Как подопрет, теряют головы и готовы безропотно подчиниться судьбе, да еще собой жертвуют, в их понимании, чтобы сильные и выносливые спастись могли. Не доходит до них, что никакой нормальный служивый, будь то военный, пожарный или спасатель, на такое не пойдет. Так что своим непротивленством подобные хлюпики не только себя подставляют, но и окружающих. И ведь не объяснишь. Галя, послушай меня внимательно. Если бы нас хотели убить, то давно бы это сделали, но мы живы. Нас однозначно куда-то гонят. Не спорю, может случиться так, что там мы будем мечтать о смерти, но пока что есть шанс, и мы должны бороться до последнего. Ты понимаешь, о чем я? Давай решай скорее, стадо уже близко. Если побежим дальше в степь, нас не тронут. С чего это ты решил? Включи логику. Ах да, о чем это я? Хотя тебе это понятие должно быть знакомо. Ты ведь все-таки ученый или размазня? Самовлюбленная эгоистка, которая дальше своего носа не видит. Не думал, что ты из породы гламурных кис. Сволочь! Думаешь, весь мир вокруг твоей персоны крутится? Все тебе обязаны, все должны по первому твоему кивку падать перед тобой на колени? О, величайшая, мы пыль под твоими ногами. Урод! Ты не пуп вселенной, ты обычная сопливая девчонка. Ты сдалась, когда есть еще шанс. Знай, что именно из-за тебя мы сегодня кони отбросим. И в аду я буду проклинать тебя. А если так выйдет, что мы будем жариться на соседних сковородках, то я тебя в покое не оставлю. Буду смотреть на тебя укоризненно, и тебя будет мучить совесть. Вечно ты ни на что не годная плакса. Козел! Ну, наконец-то. Обиженная до глубины души, Галя вскочила на ноги и попыталась влепить мне пощечину. Судя по скорости движения, вымоталась она порядочно, но не до такой степени, чтобы лежать плашмя и мычать. Жесткий метод сработал. Я перехватил руку девушки и побежал неторопливой трусцой, потянув ее за собой. Отрывка Галя чуть не упала, но я удержал ее на ногах. Та сначала попыталась высвободить запястье, но, убедившись в бесплодности попыток, оставила эту затею. Некоторое время она тупо переставляла ноги, едва поспевая за мной, затем втянулась и побежала веселее. Я с удовлетворением слушал ее злобное сопение. Теперь же точно не свалится. Из апатии вывел, за что мне честь и хвала. А знаешь, почему я думаю, что нас не затопчут? Да пошел ты, урод! Я тебя тоже люблю. Дыхание береги. Вернемся к логике. Если бы нас хотели убить, мы были бы уже мертвы. Но нас довольно бесцеремонно куда-то ведут. И я уверен, что сейчас мы идем в правильном направлении. Если бы неведомому проводнику это было невыгодно, нас бы уже давно развернули в другую сторону. Но мы почти час шли сюда. Нас лишь в лес не пускали. Теперь появилась преграда, можно убежать, и логичнее всего это делать в обратном направлении, но в таком случае мы лишь потеряем время. Так что остается степь. Хочешь, проверим? Отвали! Ага, шипит уже не так злобно, значит, отходит помаленьку. Еще немного и думать забудет об оскорблении. Бег все силы отнимет. В принципе, это не очень хорошо, ненависть бы позволила ей продержаться подольше, но что-то мне подсказывало, что до цели уже недалеко. Система HD-44594. Планета Находка. 9 сентября 2537 года. Мое предположение полностью подтвердилось. Стоило нам углубиться в степь, как невидимое стадо перестало к нам приближаться, перемещаясь параллельно в порядочном удалении. Я один раз попытался сблизиться с ними, но получил ответ, не допустивший двойного толкования. Гул начал приближаться, сопровождаемый клубами пыли. Больше судьбу искушать мы не стали, так и бежали в определенном, неведомым кукловодом направлении, поддерживая заданный темп. При снижении скорости угроза возрастала, о чем свидетельствовали все те же признаки. Цели достигли где-то через час, если я правильно определил по светилу. Местность начала немного понижаться. На горизонте отчетливо проступил противоположный склон гигантской котловины. Видимо, с той стороны подъем был гораздо круче. Еще через пару километров на пути возникла небольшая рощица, преимущественно из местных аналогов березы и осины, и нам с Галей пришлось ее пройти насквозь. Выбравшись на опушку, я застыл в удивлении. Девушка остановилась рядом, вскрикнув от неожиданности. «Ой, что это?» «Хороший вопрос. И кажется, у меня есть на него ответ. Только вряд ли от этого Гале станет легче. Склон прямо перед нами уходил вниз под крутым углом. Градусов 30, не меньше. Если свалишься неосторожно, покатишься до самого дна, а это метров 300-400 сквозь кусты и разбросанные тут и там довольно крупные валуны. Лично для меня их происхождение загадка. Откуда они взялись посреди степи? Явно сами не пришли. Разве что это отходы строительства? Спросите, что за строительство? Да самые обыкновенные. Примерно в километре от нас и, учитывая понижение местности, практически под ногами высилось странное сооружение. Сначала я решил, что это скальная гряда причудливой формы, типа той, что была недалеко от места первой высадки, но сразу же отказался от этой версии. Объект был огромен. Если глаза меня не обманывали, то площадью он не уступал центральной сфере нашей собственной базы, разве что правильностью очертаний похвастаться не мог. Больше всего он напоминал ожившую абстрактную картину. Пересекавшиеся под немыслимыми углами плоскости резко контрастировали с плавными линиями перетекающих один в другой пиков. Среди однообразного сероватого камня чужеродными пятнами выделялись антрацитово-черные округлые горбы, по которым время от времени пробегали тусклые молнии. Загадочное сооружение возвышалось метров на 40. Стены примерно до середины заросли буро-зеленым плющом или чем-то очень на него похожим. Расстояние не позволяло различить подробности, но в растительном происхождении этого покрытия я не сомневался. Кое-где желтели подозрительные кляксы, то ли плющ высох, то ли еще какая гадость на камне выступила. Метров на 100 во все стороны от объекта расходились заросли травы выше человеческого роста. Стебли очень напоминали земной камыш, на их верхушках красовались нечто вроде сильно вытянутых бурых эллипсоидов. Кое-где высокий травостой нарушался самыми натуральными просеками, сверху выглядевшими настоящими проселочными дорогами. По ним беспрепятственно сновали твари самых разных размеров и очертаний, от мелких четвероногих до довольно крупных гориллообразных гуманоидов. Многие передвигались группами, причем в хаотичном, на первый взгляд, трафике опытный глаз мог бы безошибочно выявить некоторые закономерности. Например, несколько скоплений рослых медведеподобных монстров явно патрулировали подступы к сооружению. А цепочки деловито сновавших муравьев-переростков, размером с хорошего енота, если не больше, перемещали какие-то грузы. В небе тоже было тесно от тел, размахивавших перепончатыми крыльями. Стайки юрких существ носились практически над самой поверхностью загадочного объекта. Некоторые бесстрашно пикировали на черные горбы, с разгона заныривали в них и скрывались в недрах скалы. Сразу в трех направлениях непрерывными потоками летели их более крупные собратья. У этих размах крыльев составлял не менее 2-3 метров, и они отчаянно напоминали давешнюю тварь с локаторами на башке. Существа без особых спецэффектов выныривали из самого крупного горба, уверенно распределялись по колоннам и удалялись от порождавшего их объекта. «Олег, мне страшно!» Галя прижалась ко мне всем телом, моментально позабыв о недавней обиде. Теперь она еще больше напоминала обычную перепуганную девчонку, куда только весь гонор делся. Признаться мне и самому сейчас поддержка бы не помешала, особенно артиллерией, но присутствие девушки и так неплохо мобилизовало. Испугаться же было от чего. Особенно, когда я мысленно сопоставил некоторые любопытные факты. «Поздравляю вас, Галина Юрьевна. Нобелевка нам практически обеспечена. Это база первых, на нашу беду действующая». Девушка вздрогнула всем телом и еще теснее прижалась ко мне. «Ты чего?» «Там, в роще». Уточнять она не стала. Я и так понял, что она имела в виду, едва лишь обернулся к деревьям. От опушки к нам двигалась целая делегация. Никак не меньше десятка уже знакомых монстров. Редкую цепочку растаманов-переростков разбавляло несколько хвостато-зубастых кислотных тварей. Они целенаправленно построились дугой и взяли нас в обхват. Стоявший в самом центре верзила уставился на меня своей неподвижной хоккейной маской и сделал жест рукой, не вызывавший сомнений. Нам приказали спуститься в горловину. «Ага, сейчас. Похоже, пришло время подороже продать свою жизнь. Очень уж не хочется в поликлинику на опыты. А в подобном исходе я уже практически не сомневался. Если раньше еще была хоть какая-то надежда, то теперь она развеялась как дым. Я решительно задвинул Галю к себе за спину и поудобнее подхватил ружье. Несколько картечных зарядов у меня есть». Пару-другую монстров угощу от души. А потом придется воспользоваться холодным оружием. Благо, опыт разделывания чудищ у меня уже был. Кстати, в первую очередь кислотных расстреляю. С ними в ближнем бою проблем не оберешься. Галя вдруг шагнула вперед, повернулась ко мне лицом и серьезно посмотрела мне в глаза. Положила руку на ствол уродца, отодвинула в сторону. «Не надо. Пойдем с ними». «Ты уверена?» Вместо ответа девушка подошла к срезу котловины и принялась осторожно спускаться по склону. Получалось не очень. Хорошо, хоть кусты повсюду росли, можно было за них цепляться и тем самым избегать падения. Пожав плечами, я закинул ружье за спину и двинулся вследом за девушкой.